Смотри, я отдаю твой шоколад Брэдли. Она сунула шоколадку мне в руки. Я положил ее на кровать. Я не бессердечная, но он пристает ко мне со дня моего приезда, воображает, что я буду его нянчить и содержать. Настоящий паразит, живущий за счет социального обеспечения. Американцы считают, что все англичане теперь такие. Но ты только погляди на него. Что за шут? Денег я ему дала, но он желает переехать сюда и у меня поселиться. Забрался, пока меня не было, через окно на кухню. Прихожу, а он в постели. О, смотри-ка, кто пришел. Внизу появился еще один человек. Арнольд Баффин. Он остановился и разговаривал с Фрэнсисом. Ау, Арнольд! Арнольд, запрокинув голову, помахал рукой и пошел к подъезду. Она убежала, дробно простучали вниз по лестнице каблуки. Я услышал, как открывают входную дверь. Смех. Фрэнсис по-прежнему стоял в канаве под окном с бритвой и зубной щеткой в руках. Он перевел взгляд закрывшейся двери вверх на меня и, виновато улыбаясь, жестом шутовского отчаяния вскинул и уронил руки. Я бросил ему в окно плитку молочного шоколада. Как он ее подберет, я смотреть не стал, а медленно пошел вниз по лестнице. Арнольд и Кристиан стояли в дверях гостиной и оба одновременно говорили. Я сказал Арнольду: «Вы оставили Присциллу?» «Брэдли!» «Не сердитесь», — сказал Арнольд. «Но Присцилла набросилась на меня». «Набросилась?» «Я рассказал ей о вас, Кристиан». «Брэдли, вы даже не говорили ей о приезде Кристиан?» «Она не знала, что подумать». «Ну, словом, я рассказал ей о вас. И можете не делать такой гримасы. Все, что я говорил, было очень лестно для вас. И вдруг с ней случился припадок. Она набросилась на меня, обхватила руками за шею». Кристиан шумно захохотала. «Мне, может быть, и надо было стойко терпеть. Но, словом, я, как джентльмен, не буду вдаваться в детали. Но я подумал, что для нас обоих будет лучше, если я удалюсь. А тут как раз появилась Рэйчел. Она не знала, что я там. У нее было какое-то дело к вам, Брэдли. Но я избежал, а ее оставил вместо себя. Понимаете, Присцилла обхватила меня за шею да так крепко, я даже ничего не мог сказать ей. Допускаю, что это было не слишком галантно. Однако, ну, словом, мне очень жаль. Но что, интересно, сделали бы вы, Брэдли, на моем месте?» «О, Господи, вот чудак!» — проговорила Кристиан. «Да поглядите, как он взволнован! И я вам нисколько не верю. Все, наверное, было совсем не так. А обо мне что вы говорили? Вы же ничего обо мне не знаете. Верно, Брэд? Ты знаешь, Брэд, этот человек меня смешит». «Вы меня тоже смешите», — отозвался Арнольд. И они оба стали смеяться. Веселое возбуждение, которое Кристиан еле сдерживала в продолжении нашего разговора, шумно вырвалось наружу. Она заливалась смехом, задыхалась, всхлипывала. Бессильно прислонившись к дверному косяку, слезы катились у нее из глаз. Арнольд тоже хохотал от всей души,